Глава 2. Преподобный Феодосий Печерский. Феодосий Печерский был вторым святым, торжественно канонизованным Русской Церковью, и первым ее преподобным. Подобно тому, как Борис и Глеб упредили в земном прославлении святых Ольгу и Владимира, святой Феодосий был канонизован ранее Антония, своего учителя и первого основателя Киево-Печерского монастыря. Мы ничего не знаем о времени канонизации Антония. Древнее житие святого Антония, если оно и существовало, было рано утрачено. Впрочем, некоторые сомневаются и в его существовании. Мы можем лишь догадываться о причинах скорого забвения памяти святого Антония. «Бе обыкл един жити, и не терпя всякого мятежа и молвы», как говорит Нестор. Антоний, когда к нему начала собираться братья, оставил ее на попечение поставленного им игумена Варлаама и затворился в уединенной пещере, где и пребывал до самой смерти. Он не был наставником и игуменом братьей, кроме самых первых пришельцев, и его одинокие подвиги не привлекли внимания. Хотя скончался он всего за год или за два ранее Феодосия, но к тому времени тот был уже единственным пастухом словесных овец, средоточием любви и почитания не только монастырской, уже многочисленной братьей, но и всего Киева, если не всей Южной Руси. Уже в 1091 году мощи святого Феодосия, год смерти 1074, открыты и перенесены в Великую Печерскую Церковь Успения Богородицы, свидетельство местного монастырского его почитания. А в 1108 году по почину великого князя Святополка митрополит с епископами совершают торжественную общую его канонизацию. Еще до перенесения его мощей, лет 10 спустя по смерти святого, преподобный Нестор написал его житие, единственно известное нам, обширное и богатое содержанием, лучший труд нашего летописца. Нестор спас от забвения образ святого игумена и оставил его в памяти и подражание будущим векам. Нельзя думать, что предпочтение, оказанное современниками святому Феодосию перед Антонием, было явлением случайным. В лице первого Древняя Русь нашла свой идеал святого, которому оставалась верна много веков. Преподобный Феодосий – отец русского монашества. Все русские иноки – дети его, носящие на себе его фамильные черты. Впоследствии в русском иночестве возникнут новые направления духовной жизни, но никогда образ святого Феодосия не потускнеет. Труд Нестора ложится в основу всей русской агиографии, вдохновляя на подвиг, указывая нормальный русский путь трудничества и, с другой стороны, заполняя общими необходимыми чертами пробелы биографического предания. Кому из русских игуменов жития не влагают в уста предсмертных слов Феодосия? Все это сообщает Несторову житию исключительное значение для русского типа аскетической святости. Преподобный Нестор был пострижен в Печерском монастыре в игуменство Стефана, первого преемника Феодосия, и ни один из его рассказов не предполагает в нем очевидца. Тем не менее он нашел обильное и свежее еще предание, не успевшее ни потускнеть, ни переродиться в легенду. Он называет нам имена своих осведомителей из числа старейших иноков. Общее впечатление от его труда – перед нами жизнь, а не литература. Однако жизни было недостаточно для создания первого на Руси преподобнического жития. Для этого нужна была литературная традиция, готовая в Греции, в отличие от житий страстотерпцев. И Нестор, хотя и называет себя грубым и неразумничным, в совершенстве усвоил эту традицию. Работы Шахматова и Абрамовича исчерпывающе выяснили вопрос о его источниках. Мы в состоянии теперь на отдельных фразах уловить влияние агиографических образцов Нестора. Мы знаем приемы его работы, знаем, что он прибегал к дословным выпискам, иногда довольно длинным, из греческих житий, известных ему в славянских переводах. Однако лишь в самых редких случаях мы имеем основания предположить искажающее влияние литературных источников на биографическую основу жития. Быть может, всего в двух случаях. Пророческое наречение имени Феодосия, данной Богу, пресвитером при его рождении, вероятно, внушено подобным же рассказом из жизни святого Евфимия. Имя Феодосии, скорее всего, есть второе монашеское имя святого, нареченное Антонием. Вся картина прихода юного Феодосия в пещеру к Антонию, первоначальный отказ Антония принять его и пророческое истолкование слов Антония списаны дословно из жития святого Саввы Освященного, где указанные слова принадлежат Евфимию. Остальные заимствования или имеют словесный характер, или указывают скорее на общность подвига, на жизненное, а не на литературное лишь влияние христианской древности. Среди греческих житий, влияние которых сказывается на труде Нестора, отмечались жития святого Антония, Иоанна Златоуста, Феодора Эдесского, Феодора Студита, все любимые и многочитаемые на Руси. Но больше всего использованы жития палестинских святых VI века, Ефимия Великого, Саввы, Феодосия Киновиарха, Иоанна Молчальника, а географический цикл, принадлежащий перу Кирилла Скифопольского. Только отсюда, преимущественно из житий святого Ефимия и Саввы, Нестор делает длинные дословные выписки. С Саввой Освященным он ставит в прямую связь киевского угодника, особенно в годы его ученичества у святого Антония. Этот выбор не случайен и не обусловлен одной личной оценкой Нестора. В нем мы имеем право видеть оценку всей Древней Руси. Вчитываясь в жития палестинских аскетов, особенно после потеряков Египта и Сирии, мы невольно поражаемся близостью палестинского идеала святости к религиозной жизни Руси. Палестинское монашество было нашей школой спасения, той веткой восточного монашеского древа, от которой отделилась русская отрасль. В древнерусских житийных сборниках жития святого Ефимия и Саввы непременно следуют за Антонием Великим, основателем монашества, а в жизни предшествуют ему, подражали на Руси не Антонию, а Савве. Древняя Русь обладала в переводах полным сводом древних патериков, большим числом аскетических житий и аскетико-учительных трактатов. Было из чего сделать выбор, и этот выбор был сделан сознательно. Подвиги древних египетских и сирийских отцов более поражают героической аскезой, даром чудес и возвышенностью созерцаний. Палестинцы гораздо скромнее, менее примечательны внешне. Зато они обладают тем даром, в котором по одному изречению Антония Великого состоит первая добродетель подвижника – рассудительностью, понимаемую как чувство меры, как духовный такт. Святые палестинцы не застали первых героических времен монашества. Они собирают древний опыт, но очищают его от крайностей. Их идеал, при всей его строгости, шире и доступнее. В нем нет ничего сверхчеловеческого, хотя именно из жития святого Саввы Русь взяла свою любимую характеристику святого — земной ангел и небесный человек. Мы имеем право говорить об очеловечении, о гуманизации аскетического идеала в Палестине и на Руси. Палестинцы не изобретают и не применяют искусственных упражнений для умерщвления тела. Их аскеза состоит в воздержании, пост, лишении сна и телесном труде, к которому колеблется отношение у созерцательных старцев Египта. Их жизнь разделена между одинокой молитвой в келье, в пустыне во время поста и духовными благами общежития. Общая литургическая молитва и трапеза соединяют братьев в воскресенье. Палестина создает преимущественно лаврский, полуобщежительный тип жизни, наряду с чисто киновийным, святой Феодосий Киновиарх. Палестинцы находят время и для служения миру. Святой Ефимий обращает в христианство целое арабское племя, святой Савва устраивает ряд ксенодохий, больницы странноприимных домов. Оба они участвуют в церковной борьбе своей эпохи, выступая против ересей и в городе, и в императорском дворце. Этот-то идеал для подражания поставила себе Святая Русь, внеся в него свои собственные таланты, овеяв его мерную строгость своим благоуханием. Для организации жизни в Киево-Печерском монастыре понадобился Константинопольский студийский устав, общежительный, который теоретически после того всегда признавался нормой на Руси. Личные связи, путешествия связывали Киев, как и Северную Русь, с Грецией и Афоном. И, тем не менее, не у афонитов и не у студийцев больше всего училась монашеская Русь, а у палестинцев. Правда и то, что, собственно, греческое монашество тесно примыкает к палестинскому. Недаром святая земля манила к себе отрока Феодосия. Конечно, мальчик бежал, соблазненный рассказами странников, в те места, иде же Господь наш Иисус Христос плотью походи. Но после, если не тогда уже, жития палестинских святых наслоились на первоначальный евангельский порыв его сердца. Неудачное бегство Феодосия в Палестину возвращает нас к Нестерову житию, где оно входит в состав обширной истории юности. История юности святого, как она здесь дана, является оригинальным и смелым опытом Нестора. Здесь он не зависел от традиции и не имел подражателей на Руси. Святой Феодосий — единственный древнерусский святой, о детстве и юности которого мы имеем столь богатый материал. Материал этот вполне надежного происхождения, идущий от постригшейся в Киеве матери святого, свободен от легенды и сообщает житию святого Феодосия характер биографии, в большей мере, нежели житию любого из русских святых. Всем памятна основная тема этой истории юности — кроткая борьба Феодосия с матерью за свое духовное призвание, истязание, выносимое им, троекратный побег. Многие сцены нарисованы с художественным мастерством. Очень жизненно дан портрет матери с ее страстными переходами от гнева к нежности, с ее внешностью. «Бе-бо и телом крепка и сильна, яко и муж, аще бо и кто, не видев ее, ти слышишь ее беседующую, то начняши мне ти мужу суща». Такие подробности не вычитаны. Это жизнь, как и все, что связано с отношениями святого к его матери. Есть в детском образе Феодосия черты не столь индивидуальные. Когда об отроке говорится, что он «хожаша по вся дни в церковь, к детям играющим не приближашися и гнушашися играм их», мы вспоминаем, что читали тоже о детстве Антония. Отсюда, из Нестерова жития, это гнушание детскими играми пройдет через всю агиографию русских святых, выродившись в общее место, заполняющее пробел предания. Но здесь его значение иное. Нестор не повторяет, вслед за Афанасием Великим, автором «Жития Антония», что его святой, избегая детского общества, не пожелал учиться наукам. Напротив, Феодосий сам желает «датися научение божественных книг единому от учителей», и вскоре «извыче вся грамматики», вызывая общее удивление премудростью и разумом своим. Как бы низко мы не оценивали образовательные возможности захолустного Василева, но под грамматикой автор, конечно, разумеет элементы грамматического, то есть литературного образования. Древняя агиография знает два типа отношения к науке. Антонию Великому противополагается Иоанн Златоуст и Ефимий, оба усердные и даровитые ученики. Если Нестор следует образцам, то он выбирает среди них, и в данном случае его выбор согласен с жизнью. Книголюбие Феодосия сохранилось и в монастыре, где мы видим в келье его то инока Илариона, писавшего книги день и ночь, то самого игумена, смиренно предущего нить для переплетов рядом с книжным мастером Никоном. Образ мальчика, уклоняющегося от детских игр, слишком вяжется с его тихостью и кротостью, с некоторым юродством его облика, чтобы быть вымышленным. Заслуга Нестора в том, что он передал в русский агиографический канон не только эту детскую тихость, но и книголюбие, любовь к духовному просвещению, пресекая с самого начала на Руси соблазн аскетического отвержения культуры. Есть еще подробность в детстве Феодосия, которая в связи со всем направлением его религиозности приобретает особое значение. «Одежда же его бе худа из платана». Много раз родители побуждают его одеться в чистую одежду, как и играть с детьми, но Феодосий при всем своем послушании осем не послушаши их. Впоследствии, когда служба в доме курского посадника заставляет его носить подаренную светлую одежду, он ходит в ней, яко некую тяжесть на собе нося, чтобы через несколько дней отдать нищим. Худые ризы Феодосия отличают его и в игуменстве. Они вообще занимают видное место в житии, давая повод к одному из самых ярких рассказов, характеризующих его смирение. Если худые ризы встречаются в аскетической литературе, то, во всяком случае, не в историях детства, да и отношение святых отцов к этому внешнему доказательству смирения не одинаково, многие предостерегают от него, как от тщеславия. Святой Феодосий с детства возлюбил худость рис и передал эту любовь всему русскому монашеству. Но у него она была лишь частью целостного жизненного поведения. После смерти отца он избрал особый подвиг. Выходил с рабами на село и работал со всяким смирением, что уже не могло быть подсказано никакой традицией. В этом социальном уничижении или опрощении и единственно в нем проявилась аскетическая изобретательность первого русского подвижника. В крестьянских работах, как позже в ремесле просверника, мать Феодосия с полным правом видит социальную деградацию, поношение родовой чести. Но святой хочет быть яко един от убогих и трогательно убеждает мать. «Послушай, о мать, молютися, послушай». Господь Бог Иисус Христос сам поубожился и смирился, нам образ дая, да и мы того ради миримся. Это убожение Феодосия питается живым созерцанием уничижения Христова, его рабьего зрака, его страдающего тела. Мы вспоминаем о неудачном бегстве Феодосия в Святую Землю, иде же Господь наш Иисус Христос плотью походи. Выбрав себе убогую профессию просверника, он оправдывает ее перед матерью не любовью к храмовому служению, а опять-таки любовью к телу Христову. С необычайной остротой выражает он это религиозное отношение. «Лена есть мне радоватися, ясно содельниками сподоби Господь плоти своия». Эти черты совершенно самобытны, свидетельствующие об особой интуиции. Для этих частей повествования у Нестора нет никаких греческих параллелей. Один раз в истории детства Феодосия суровая острота аскезы вторгается в его кроткое и смиренное трудничество. Это эпизод с веригами, который открывает мать по пятнам крови на одежде. В рассказе Нестора не на веригах, а на одежде – худые порты, падает ударение. Тем не менее, мы имеем здесь суровое умерщвление плоти, форма которого подсказана не евангельскими и не палестинскими образцами. Вериги свойственны преимущественно сирийскому кругу аскетов, хотя получили широкое распространение в христианском мире. Есть много сходства между веригами отрока Феодосия и веревкой юного Симеона Столпника, которая также пятнами крови выдает игумену его самовольную ревность. В дальнейшем повествовании Нестора мы уже не слышим о веригах, по-видимому, в Киеве святой не носил их. Они были лишь временным орудием борьбы со страстями юности. Не раз его биограф, следуя и здесь житию святого Саввы, настаивает на силе и крепости его тела. Нестор обходит молчанием плотские искушения юного Феодосия, и это целомудренное молчание сделалось традицией русской географии. Но сильное тело требовало укрощения, отсюда вериги. Вериги свои преподобный Феодосий, быть может, помимо воли, если сам их бросил, завещал позднейшему русскому подвижничеству. Третье бегство Феодосия в Киев приводит его в пещеру преподобного Антония. Беседа его с Антонием, нежелание старца принять его по юности лет, хронологически невероятно. Как мы видели выше, должно быть вычеркнуто из биографии Феодосия. Зато драматическое свидание с матерью полно жизненной правды. Древние патерики дают немало примеров суровости юного инока, отказывающегося видеть свою мать: Феодор Освященный, Пимен, Симеон Столпник. Но положение Феодосия лишь внешне напоминает Феодора. Обоих их старец уговаривает смягчить свое решение. Видимая непреклонность у русского святого имеет совсем другое основание. Не суровость, а робость, неуверенность в своих силах перед властным деспотизмом материнской любви. То, что Феодосий в конце концов склоняется на мольбы матери или ее угрозы и выходит к ней, тоже для него характерно. Он не радикал, не ригорист, и выше объективной нормы поведения для него закон любви. Побежденный в этой борьбе, он на самом деле оказывается победителем. Не он возвращается к матери, а мать постригается в одном из киевских монастырей. Начинаются годы монашеских трудов. О личных подвигах Феодосия, о его духовном облике, Нестор говорит в разных местах и отрывочно. Он любит больше рассказывать, чем описывать. Соединяя в одно эти рассеянные черты, мы можем составить себе понятие об аскетическом типе Феодосия. О самом суровом подвиге самоумерщвления повествуется, конечно, не случайно, в летописи первых годов его пещерной жизни. Обнажившись до пояса, ночью святой отдает свое тело на съедение оводам и комарам, в то время как сам придет волну и поет псалмы. Вдохновленный на этот подвиг, вероятно, примером Макария Египетского, Феодосий оставляет его в подражание северно-русским подвижникам. Слова Нестора «другоицей из лес» как будто говорят об однократном, а не повторяющемся действии. Относящееся к годам юности, как и вериги, оно может быть понято как акт борьбы с плотскими искушениями. Во всяком случае, в дальнейшей жизни Феодосия мы не видим стремления к острому страданию, но лишь к изнурению тела. Так он носит власеницу, прикрытую верхней одеждой, никогда не спит на ребрах, но сед на столе, то есть на стуле, не возливает воду на тело. Все это восточные уроки аскезы. Сухой хлеб и без масла вареные овощи составляют его пищу. Но за общей трапезой с братьей он всегда весел лицом. Для Феодосия характерна именно потаенность его аскезы. Как скрывает он свою власеницу, так скрывает и ночные бдения. Монах, подошедший к его келье, чтобы взять благословение ударить к заутрене, слышит его «молящийся и вельми плачущийся, и главою часто о землю бьюще». Но, услышав шум шагов, Феодосий притворяется спящим и отвечает лишь на третий отклик, точно проснувшись от сна. Сравнительно умеренные аскетические упражнения Феодосия восполняются непрерывностью его трудов. Крепкий и сильный, как святой Савва, Феодосий работает и за себя, и за других. При игумене Варлааме он по ночам мелет жито для всей братьи. Став сам игуменом, он всегда готов взяться за топор, чтобы нарубить дров, или таскать воду из колодца, вместо того, чтобы послать кого-нибудь из свободных монахов. «Я свободен», — отвечает он келарю. Трудовая деятельная жизнь Феодосия больше всего бросается в глаза, она заполняет преимущественно страницы пространного его жития. Но святой сохраняет равновесие духовной жизни, в молитве почерпает источник сил. Молитве, помимо церковно-уставной, посвящены его ночи. Молитве исключительно отдано время Великого Поста, когда преподобный удаляется в пещеру. Нестор не дозволяет нам никаких заключений о мистическом качестве молитвы Феодосия или о каких-либо высоких состояниях созерцания. Молится он с плачем, часто к земле колено преклоняя. Нередко молитва его имеет предметом спасение своего стада. С уединенным пребыванием в пещере связаны многочисленные напасти от бесов. Они не имеют характера собственных искушений моральных, но лишь страхований. Древние восточные элементы видений чередуются с русскими, колесницы с сапелями, скоморожьими инструментами, ненавистными Феодосию. Он сам рассказывает в поучении братии, как долго преследовал его на молитве пес Черен. Молитвою и твердостью достиг он совершенного бесстрашия перед темной силой и чудесно помогал ученикам избавляться от ночных наваждений. Некоторые из бесовских видений в монастыре принимают типично русские формы проделок домовых, которые шалят в пекарне или в хлеву, пакость скоту творят. Феодосий, яко храбр воин и силен, побеждает злые духи, пакоствующие в области его. Несмотря на то, что демонология занимает много места в произведении Нестора, она не сообщает особой суровости или мрачности подвигам Феодосия. Для духовного направления Феодосия основное значение имеет тот факт, что именно он положил конец пещерному монастырю, основанному Антонием. Если игумен Варлаам вынес на поверхность земли первую деревянную церковь, то Феодосий поставил кельи над пещерой. Пещера отныне осталась для Антония и немногих затворников. Мотивом Феодосия указывается: «Видя место, скорбно, суше и тесно». Теснота пещеры легко могла быть раздвинута, но скорбность ее, очевидно, не соответствовала Феодосиеву идеалу общежития. Едва поставив монастырь над землей, он посылает в Константинополь за студийским уставом. Безмолвие и созерцание он умаляет ради трудовой и братской жизни. Верный палестинскому духу, он стремится к некой гармонизации, деятельной и молитвенной жизни. В эту творимую гармонию он вносит и свою личную ноту. Едва ли не на каждой странице Нестор подчеркивает смиренный смысл и послушание, смирение и кротость Феодосия. При всей духовной мудрости Феодосия Нестор отмечает какую-то простоту его ума. Худые ризы, которым он не изменяет и в игуменстве, навлекают на него насмешки от неве глаз. Всем известен рассказ о княжеском вознице, который заставил святого слезть с повозки и сесть верхом на коня, приняв его за одного от убогих. Приближающееся к юродству социальное уничижение или опрощение с детских лет остается самой личной и в то же время национальной чертой его святости. Поставленный во главе монастыря, Феодосий не изменил своего нрава. «Ни бо, ни кали же, бе напраси, ни гневлив, ни ярочима, но милосерд и тих». При этой тихости и самоуничижении он не слагает с себя обязанности учительства. Нестор приводит образец одного из его поучений. Как известно, и древняя литература сохранила нам несколько проповедей святого Феодосия. Они отличаются простотой формы и некоторым эклектизмом содержания. Гораздо больше личного мы находим в рассказе Нестора. Приняв студийский устав, святой старался соблюсти его во всех деталях монастырского быта. С этим студийским бытом связан рассказ о ночных обходах игумена, столь характерный для всей русской географии. Слушая у ворот кельи, как монахи беседуют после вечерней молитвы, святой ударяет рукой в дверь, а наутро, призвав виновных, отдаленными притчами старается довести их до раскаяния. Он дрожит бесспорно и внешней дисциплиной, ходящий руцы сагбений на персях да имать. Он хочет, чтобы все в монастыре совершалось по чину и с благоговением. Но хотя святой много внушает «не расслабляйтесь, но крепко быть», он не любит прибегать к наказаниям. Его мягкость к беглым овцам своего стада изумительна. Он плачет о них, а возвращающихся принимает с радостью. Был один брат, который часто бегал из монастыря и, всякий раз возвращаясь, находил радостную встречу. Единственный образ некоторой игуменской строгости связан с хозяйственными отношениями монастыря. От келлера Феодора Нестор слышал множество рассказов о том, как святой игумен своей верой спасал монастырь от нужды. Эти игуменские чудеса, наряду с даром прозрения, единственные, которые творит преподобный. Он не исцеляет больных при жизни. Палестинское житие тезаименитого Феодосия, киновиарха, почти целиком состоит из описаний чудесного наполнения закромов. Большинство из этих чудес в Печерском монастыре происходит в порядке природной закономерности. То боярин, то неизвестный благодетель привезет в монастырь вазы хлеба и вина в тот день, когда эконом уже отчаялся изготовить обед или найти вино для литургии. Но вот что проходит красной нитью через эти игуменские чудеса. Запрет святого печься о завтрашнем дне, его расточительное милосердие, не останавливающееся перед тем, чтобы отдать бедному священнику для его церкви последние остатки монастырского вина. Это уже прямая противоположность началу хозяйственности, которое мы видим столь ярко выраженным во многих позднейших русских монастырях. Из Несторова жития получается впечатление, что Печерская обитель существует милостыней мира, и приток этой милостыни не оскудевает, пока излучается живая святость. Более всего святой печется об уставной бедности, отбирая по кельям все лишнее из одежды или снеди, чтобы сжечь это в печи, яко вражию часть. «Не имейте упования имением» было его принципом в управлении монастырем, хотя усердием христолюбцев к нему отошли уже многочисленные села. Когда расчетливый келлерь оставляет на завтра зело чистые хлебы, которые преподобный велел поставить братьей на Дмитров день, он велит выбросить в реку остатки. Так он всегда поступал со всем, что не с благословением сотворено. Кроткий и всепрощающий игумен становится суровым перед неповиновением, проистекающим из хозяйственного расчета. Замечательно, что и здесь он не наказывает виновных, но уничтожает материальные блага, которые, как бы впитав в себя демоническое начало алчности и своеволия, превращаются во вражию часть. Кротким остается Феодосий всегда и ко всем. Таков он и к разбойникам, пытающимся ограбить его монастырь, таков он и к грешным и слабым инокам. Мы не особенно удивлены, слыша от Нестора, что ему случалось от ученик своих многожды укоризны и досаждения при имате. Понимаем, почему после смерти святого строгий и уставный быт не удержался в монастыре, и печерский патерик уже не помнит о киновийной жизни. Игумен Феодосий не только не изолировал своего монастыря от мира, но поставил его в самую тесную связь с мирским обществом. В этом состоял его завет русскому монашеству. Самое положение монастыря под Киевом как бы предназначало его для общественного служения. Живя милостыней мира, монастырь отдает ему от своих избытков. Близ самого монастыря Феодосий построил дом нищим, слепым, хромым, трудоватым, то есть больным, с церковью во имя святого Стефана, и на содержание этой богадельни шла 1/10 всех монастырских доходов. Каждую субботу Феодосий посылает в город воз хлебов для заключенных в тюрьмах. Одно из слов святого о терпении и любви написано в поучении ропщущей братии, недовольной его неумеренной благотворительностью. «Лепо бо бяше нам от трудов своих кормите убогие и странные, а не праздным пребывайте, приходите от келии в келию». Преподобный Феодосий был духовником многочисленных мирян. Князья и бояре приходили к нему исповедовать свои грехи. После его кончины мы видим игумена Стефана в том же качестве духовного отца среди киевского боярства. Святой Феодосий положил начало традиции, по которой в Древней Руси миряне избирали своими духовными или покаяльными отцами преимущественно монахов. Духовничество, конечно, было могущественным средством нравственного влияния на светское общество. Но преподобный Феодосий не только встречает мир у врат своей обители, но сам идет в мир. Мы видим его в Киеве, на пирах, в гостях у бояр. И мы знаем, что он умел соединять со своими посещениями кроткое учительство. Кто не помнит его тихого вздоха по поводу княжеских скоморохов? Но тихий наставник мог быть неотступным и твердым, когда дело шло о борьбе за поруганную правду. Последний рассказ Нестора перед самой кончиной преподобного повествует как раз о такой защите обиженной вдовы. Увидя игумена на постройке новой церкви, вдова не узнала его в убогой одежде и просит: «Черноризец, скажи, дома ли ваш игумен?» «Зачем он тебе? Он человек грешный». «Грешен ли он, не знаю. Знаю только, что многих избавил от печали и напасти. Затем и я пришла, чтобы он помог мне. Обижает меня без правды судья». Беседа преподобного с судьей восстановила попранную справедливость. «Отец наш Феодосий, многим заступник бысть пред судьями и князи, избавляя тех, небо можа хоть в чем прислушать его». Служение правде приводит святого в столкновение не только с судьями, но и с князьями. Его борьба с князем Святославом, как она изображена в житии, завершает его духовный портрет и вместе с тем символизирует отношение церкви к государству в древней домонгольской Руси. Сыновья Ярослава, Святослав и Всеволод, сгоняют старшего брата Изяслава с киевского стола. Овладев Киевом, они посылают за Феодосием, прося его на обед. Святой отвечает сурово: «Не имам идти на трапезу Вельзавелину, и причаститеся брашно того, исполнь суща и крови и убийства». С этого времени Феодосий не перестает обличать Святослава, захватившего Киев, яко неправедно сотворша и не по закону седша на столе том. В этом духе он шлет ему эпистолии, из которых Нестор вспоминает особенно одну «Велику зело», где Феодосий пишет князю: «Глаз крови брата твоего вопиет на тебя Богу, яко Авелева на Каина». Это послание, наконец, разгневало князя, и прошел слух, что Феодосию готовится изгнание. Он рад пострадать за правду и усиливает свои обличения, ибо «жадыши вельми, еже поточену быти». Но Святослав не смеет поднять руку на праведника. Бояре и монахи умоляют святого прекратить борьбу с князем, и он, видя бесполезность слов, переменяет тактику. Уже не укоряет, но молит князя вернуть своего брата. Святослав приезжает в монастырь мириться, проявляя немалое смирение. Феодосий объясняет князю мотивы своего поведения. «Что, бо, благий владыка, успеет гнев наш, еже на державу твою? Но се нам подобает обличати и глаголати вам, еже на спасение души. Вам же, лепо, послушайте того». Много раз после того Феодосий напоминает князю о примирении с братом, несмотря на безуспешность своих попыток. В монастыре своем он велит на ектеньях поминать законного изгнанного князя, и только, едва умолен быв от братьев, согласился поминать на втором месте и Святослава. Мы видим, святой не считает мерзких и политических дел неподсудными своему духовному суду. В стоянии за правду он готов идти в изгнание и на смерть. Но он не ригорист и подчиняет, в конце концов, закон правды, закону любви и жизненной целесообразности. Он считает своим долгом поучать князей, а их слушать поучение. Но в отношении к ним он выступает не как власть имеющий, а как воплощение кроткой силы Христовой. Таков Феодосий всегда и во всем, далекий от односторонности и радикализма, живущий целостной полнотой христианской жизни. Свет Христов как бы светит из глубины его духа, меряя евангельской мерой значение подвигов и добродетелей. Таким остался преподобный Феодосий в истории русского подвижничества, как его основоположник и образ, учитель духовной полноты и цельности, там, где оно вытекает, как юродство смирения, из евангельского образа уничиженного Христа».